и передаваться по смене. Этот же разгильдяй держал их в ящике стола. А поскольку на месте ему, раздолбаю, все время не сидится, то перед подъездом прохаживается, то к какому-нибудь из жильцов зайдет. Ключики у него натурально из тибрили. «Давно?» – деловито поинтересовался Дыскин. «Да с неделю», – почесал в затылке домоуправ. «Да вы его, сукина сына, спросите». «Спросим, спросим», – многообещающе ответил Дыскин. И началась привычная суета. Понаехали все те же персонажи. От валиулинских сыщиков до эксперта НТО Гужонкина. Фотографировали, брали пальчики, составляли протоколы осмотра, изъятия. Время от времени задвинутых в угол Панькина и Трофимыча просили подойти поставить подпись. Дескать, лично присутствовали и свидетельствуют. А я стоял в сторонке, смотрел на все это и думал, что на этот раз Витька, кажется, нокаутировал сам себя. Всерьез и надолго. Возможно, так, что уж больше и не подняться. Особую роль, конечно, играли эти самые ключики. Мне было ясно. Теперь Байдакову могут вменить заранее обдуманное намерение. В убийстве с корыстной целью, отягощенной состоянием опьянения. В очередной раз поставив закорючку под протоколом, Трофимыч привалился к стене рядом со мной и ни с того ни с сего продолжил прерванную тему. «Так вот, я и говорю, в стакане-то там, а лобошлы было». «В каком стакане?» — не понял я. «Ну, там, где покойничек стало быть. В одном портвейн этот, португальский, что ли, как в бутылке, а в другом алабашлы, 4.30 бутылочка. Тут алабашлы?» Он ткнул длинным, заскорузлым пальцем в сторону Витькиного бюро. «И там алабашлы?» «Меня не запутаешь, нет!» Трофимыч втянул воздух носом, словно еще раз принюхиваясь. «Неисповедимы пути, которыми бегают нейроны по нашим извилинам, или как там это происходит. Почему-то именно сейчас обрела нормальное состояние та мысль, шиворот на выворот, не до конца пришедшая мне в ванной убитого Черкизова. Я как наволочку вывернул ее лицом с изнанки и получил нечто, готовое к употреблению. Я вдруг снова отчетливо увидел, как Панькин двумя руками проворно крутит краны, крутит и крутит, озабоченно приговаривая: «Хлестало-то, небось, хлестало!» И осознал, что если убийство произошло накануне между 7 и 9 вечера, то к 10 утра, когда, наконец, перекрыли стояк, там должно было не просто залить квартиру, там должны были рухнуть потолки в нижней и двух последующих. «Что из этого следует?» — напряженно думал я. «А следует из этого, что кто-то входил в квартиру под утро, заткнул сливное отверстие ванны и до отказа открыл краны. Для чего? Вероятно, для того, чтобы привлечь внимание к убийству. Зачем еще? Значит, кто-то знал, что Витька совершил убийство, и хотел, чтобы об этом как можно скорее узнали другие, чтобы Витьку задержали тепленьким, с поличным. И если так, то этот план удался на все 100. И тут я вспомнил про стакан. Стаканы были одинаковые, чешские, с рисунками старинных автомобилей на стекле. Но если верить Трофимычу, в одном был португальский портвейн, в другом — алабашлы. Это если верить. Ну, впрочем, гадать нечего, экспертиза определит, так ли это, определит без труда. Ну, предположим, определит. Тогда получается, некто, входивший в квартиру под утро имел от нее ключи, раз,